18. Успокоившись в объятиях Раймонда, я прекрасно проспала эту ночь. Наутро мне снова пришлось понервничать. Раймонд ушел, сказав, что собирается встречаться с Виконтом, и долго не возвращался. Я начала подозревать, что Родриг все же не сдержал клятву и принялась готовиться к разным вариантам развития событий. Облачилась в одежду, удобную для быстрого передвижения, заготовила кинжалы, быстро проверила пути для отхода. Довольно долго простояла, высунувшись в окно, и убедилась, что до земли не так уж и далеко, а уходящая вниз стена не слишком гладкая. Однако мои метания оказались напрасны. Виконт свое слово сдержал, и, как выяснилось потом, его на тот момент волновали совершенно другие вещи. Вернувшись, Раймонд сперва ничего не сказал. Прошелся по комнате, бросил взгляд в окно, снова направился к двери, будто о чем-то раздумывая, но на полпути остановился и повернулся ко мне. «Дениза, мне нужна твоя помощь». Я испытала чувство облегчения. Стало быть, это его напряженность, а также решимость и легкая нервозность — верные признаки готовности к действию, не связаны с моими секретами. «Все, что я смогу?» Он благодарно улыбнулся. «Собственно, помощь нужна не совсем мне, скорее Родригу». «Вот как?» — изумилась я. «Есть вещи, с которыми наш стальной виконт не в силах справиться в одиночку?» «О чем это ты?» Раймонд посмотрел на меня с удивлением, не понимая причин появления в моем голосе жестких ноток. Но я уже взяла себя в руки. «Неважно, так просто сболтнула глупость. Злиться на виконта в моей ситуации — ребячество. На его месте я поступила бы точно так же, а может и более жестко. Если бы, например, речь зашла о насквозь подозрительной девице, попытавшейся прибрать к рукам Тео. Так что же произошло?» «Сядь», — сказал Раймонд и сам опустился на кровать рядом со мной. «Это займет какое-то время». Он задумался, прикидывая, с чего лучше начать. «Видишь ли, виконт, не знаю, почему ты назвала его стальным, но он действительно отлично умеет владеть своими эмоциями, а некоторым и вовсе не подвержен. В частности, за все то время, что мы с ним знакомы, женщины никогда не цепляли его по-настоящему сильно. Были какие-то отношения, иногда продолжительные, иногда не слишком, но голова его всегда оставалась холодной. Родриг джентльмен и вел себя соответственно, но когда дело доходило до прощаний, расставался легко. А сейчас появилась женщина, которая, похоже, по-настоящему запала ему в душу. Он встретил ее здесь, во дворце, на одном из мероприятий. Это некая графиня Алейна Сен-Рени». «Я ее помню», — кивнула я. «Я обратила на нее внимание тогда, на приеме. Кажется, она была нездорова». «Да, в этом-то и дело. Ей 21 год. Она никогда не была замужем, а титул унаследовала от отца, поскольку наследников мужского пола среди родственников первой и второй ступени у него не нашлось. Он умер 2 года назад, а вскоре после этого начался ее недуг. Сперва Алейна не увидела в нем ничего серьезного, просто легкое недомогание, но время шло, а болезнь не уходила. Графине постепенно становилось хуже. Она перестала выходить в свет, практически совсем заперлась у себя дома и мало кого принимает, за исключением лекарей». «Чем же она больна?» — заинтересовалась я. «Тут и оно, что неизвестно», — откликнулся Раймонд. «Ее смотрели многие специалисты, и никто не знает, что это за болезнь». «Вот как? Это действительно становилось любопытно. Знаю, медицина не всесильна, но такие глобальные провалы в диагностике все же редкость. Как же ее в таком случае лечат?» «Это вопрос не ко мне», — признался Раймонд. «Насколько я понял, какие-то лекарства ей дают, вероятнее всего, просто облегчающие страдания, а может, и вовсе бесполезные». «Но, несмотря на это, она протянула 2 года», — заметила я, — «и умирающей не выглядит». «Усталой, да, возможно, изможденной, определенно нездоровой, но и не находящейся на последнем издыхании». «Ты права», — подтвердил он. Но подожди, это еще не все. Странности на этом не заканчиваются. Дело в том, что виконт попытался ее навестить. Она обещала приехать на пикник, но там не появилась, и он решил зайти справиться о ее здоровье. — И что? — прищурилась я. Его вообще не хотели пускать в особняк. Дескать, госпожа плохо себя чувствует и не принимает. Как он понял впоследствии, госпожу даже не сочли нужным поставить в известность о его приходе. — И что, он ушел ни с чем? Раймонд усмехнулся. — Родрик очень терпеливый человек. Куда терпеливее меня. Но если он решил на чем-то настоять, переупрямить его трудно. И чутье у него хорошее. Он смекнул, что что-то во всей этой ситуации подозрительно. Словом, виконту удалось добиться, чтобы быть принятым, пусть и очень ненадолго, поскольку иного состояния госпожи не позволяет. — Так, — подалась вперед я, — и обстановка в особняке оказалась интересной? — Более чем. Сперва виконта попытались спровадить, дескать, графине плохо, может, как-нибудь в другой раз. Затем ее все-таки к нему выпустили, но явилась она в сопровождении чертовой тучи народа. Управляющий, экономка, не говоря уже о всяких горничных, мамках, няньках. — Полагаешь, ее держат в заперти силой? — Не похоже. — Покачал головой Раймонд. Испуганной или затравленной она не выглядела. Наоборот, была в хорошем настроении, вела себя гостеприимно и как будто была искренне рада Родригу. Но чувствовала себя не слишком хорошо, и стоило сопровождающим намекнуть ей на то, что пора бы возвращаться в постель, тут же погрустнела и послушно пошла. За ней опять же увязалась куча народа. Такое ощущение, что охраняют ее лучше, чем самого короля. А вот кому принадлежит такая инициатива, неясно. Но явно не ей самой. Однако она не протестует. В том-то и дело, что нет. Особой радости от такой опеки явно не испытывает, но делает все, что ей говорят. Покорно, как овечка. Судя по интонации, с которой были произнесены эти слова, покорных овечек Раймонд не слишком жаловал. Но в данном случае, в силу обстоятельств, готов был сделать исключение. Виконт попытался пригласить ее на прогулку. Она была обрадовалась и уже открыла рот, чтобы согласиться. А дальше началось светопредставление. Переполошился весь особняк. Да как же он может такое предлагать? Да как же она может поступать так опрометчиво? У нее начнется приступ. Ее продует, а от этого начнется еще какой-то приступ. Она станет задыхаться, у нее закружится голова и прочая дребедень в этом духе. — А она? — погрустнела, побледнела и признала, что так оно и будет. Дескать, она ненадолго забыла про свою болезнь, но это действительно было безрассудно с ее стороны. Словом, Раймонд махнул рукой, будто разгоняя невидимый дымок. «В этом доме творится что-то мутное, и я хочу помочь Родригу разобраться, что именно. И в этом ты можешь помочь». «Как именно?» «Ты ведь одаренная, к тому же целительница. Ты могла бы ее осмотреть». «Могла бы», — кивнула я. «Но пойми, я всего лишь одаренная, я не лекарь. У меня нет ни того опыта, ни того уровня знаний, что у профессионалов. Если ее смотрели многочисленные специалисты и не смогли ничего определить, вряд ли это удастся мне». — Понимаю, — кивнул Раймонд. — Я попытался вызвать сюда Кале, но он задерживается, и с ним не удается связаться. Не знаю, что произошло. Возможно, он просто пропадает у какого-нибудь пациента из далекой деревни. Поэтому я решил обратиться к тебе. Если тебе удастся что-нибудь обнаружить, хорошо. Если нет, ничего страшного. Видишь ли, обитатели этого дома как будто держат осаду. Проникнуть туда чрезвычайно сложно, но если мы привезем своего лекаря, это будет хороший предлог. Я воспользуюсь своим влиянием и сумею добиться, чтобы нас пропустили. А пока ты будешь беседовать с графиней, мы с виконтом получим возможность как следует оглядеться. — Вот теперь поняла, — кивнула я, начиная испытывать чувство знакомого азарта. — Ладно, постараюсь не подвести вас с виконтом и отвлечь на себя внимание так, чтобы про вас обитатели особняка и думать забыли. Раймонд улыбнулся и церемонно поднес к губам мою руку. «Отчего ты не сомневался, что на тебя можно рассчитывать?» «Не гордись собой», — фыркнула я. «Меня совсем не сложно втянуть в авантюру. Еще что-нибудь от меня требуется?» Раймонд снова посерьезнел. «Ты можешь проверить, не было ли на нее оказано воздействие магического характера? Думаешь, кто-то навел своего рода порчу?» «Если человек болен, а ни один врач не в состоянии сказать, чем именно, такой вариант напрашивается сам собой». «Наверняка среди осматривавших ее врачей были и одаренные», — не согласилась я. «Будь ее болезнь магического характера, они бы это заметили. Впрочем, их ведь могли и подкупить. В любом случае, я это проверю». «Вот и отлично». Родрик присоединился к нам по дороге, когда мы проходили мимо его покоев. Мы с Виконтом обменялись короткими взглядами. «Как видишь, я держу слово», — говорили его глаза. «До тех пор, пока ты держишь слово, я готова содействовать», — отвечали мои. Все вместе, нашу троицу сопровождали Альберт и Винсент, мы спустились во двор, где уже была подана карета, и здесь внезапно столкнулись с Кале. На лекаре был дорожный костюм, на плече неизменная сумка с инструментами и снадобьями. «Кале!» — устремился к нему Раймонд. «Долго же вы до нас добирались?» «Я только недавно получил ваше послание», — ответил лекарь. «Ездил по пациентам, меня не было дома 3 дня. Узнав о вашем деле, я выехал так скоро, как только смог». «Или ты получил письмо гораздо раньше?» — думала я, приветливо улыбаясь. «Вот только с визитом к Эрлу не торопился, ведь у тебя были и другие дела, поважнее. Например, перерезать горло сидящему в тюрьме одаренному и впитать его магическую энергию». «Вы можете поехать с нами прямо сейчас?» — спросил Раймонд. «Конечно», — не раздумывая ответил лекарь. «Хорошо», — кивнул Эрл. «Садитесь в карету, я все объясню по дороге». «Я остаюсь?» — спросила я. «Нет», — возразил Раймонд. «Едем все вместе. 2 лекаря лучше, чем 1. Теперь они уж точно не смогут отказать нам в визите». Я ухмыльнулась. «Отказать в визите Раймонду и Родригу, если они твердо вознамерились посетить особняк? Думаю, даже если бы с ними не было ни одного лекаря, эти двое справились бы с поставленной задачей. В крайнем случае, ряды работающих в замке слуг существенно бы поредели. Не исключено, что это оказалось бы очень к месту». «Ну что ж, господин Кале, мы с вами будем играть в доброго и злого лекаря», — подмигнула я, усаживаясь в карету напротив Кале. «Простите, во что мы будем играть?» — непонимающе переспросил Кале. Судя по тому заинтересованному взгляду, каким одарил меня лекарь, он всерьез задумался над тем, чтобы в срочном порядке сделать меня своей пациенткой. «Не обращайте внимания», — улыбнулась я. «Сейчас господин Эрл вам все объяснит. От себя могу только добавить. Что бы я ни начала вытворять в замке, не смущайтесь и ведите себя так, будто такое с моей стороны обычное дело». По дороге Раймонд и Родрик посвятили Кале в подробности предприятия. Когда карета остановилась у ворот особняка, на переговоры первым делом отправили Альберта. И лишь после того, как оруженосец возвратился ни с чем, а точнее с морем глубочайших извинений, из-за необходимости отказать многоуважаемому Эрлу в приеме, последний вышел из кареты сам. Я оставалась внутри, и потому, к сожалению, не имела возможности наблюдать, как происходили дальнейшие переговоры. Поняла лишь одно. Многоуважаемый Эрл в чрезвычайно доступной форме объяснил привратнику, что не пустить его можно разве что в резиденцию самого короля, да и то только в том случае, если у многоуважаемого Эрла будет в тот день хорошее настроение. Короче, ворота перед нами распахнули, и мы благополучно проехали по короткой аллее и остановились возле двери особняка. Альберт спустился с козел, где сидел рядом с возницей. Винсент спрыгнул со своего места позади кареты. Они распахнули дверцы, помогая нам выйти наружу, после чего мы все направились к входу. Здесь нас уже встречали сразу несколько человек, 2 из них с чрезвычайно мрачными лицами. Продемонстрировав им собственное умение при желании выглядеть не менее мрачно, мы прошествовали внутрь. После того, как мы поднялись на второй этаж, на котором находились жилые комнаты, нас расположили для ожидания в одной из них, многозначительно уведомив о необходимости подготовить к этому визиту хозяйку. Что ж, подготовить так подготовить. Одних нас при этом не оставили. В комнате крутился лакей, который вел себя нарочито предупредительно, а также управляющий, немолодой мужчина среднего роста с острым подбородком, густыми бровями и многочисленными морщинками, избороздившими лоб. Мы ждали довольно долго. Наконец в комнату вошла высокая женщина неопределенного возраста. По лицу ей можно было дать от 30 до 50, с убранными в длинный хвост волосами. В ответ на немой вопрос Раймонда, лакей услужливо пояснил, что это госпожа Пуатон, экономка. Кинув на управляющего короткий, нервозный взгляд, женщина сообщила нам, что госпожа почувствовала себя немного лучше. Она может принять лекарей, которых так любезно привез сюда господин Эрл. Судя по ненависти в брошенном на господина Эрла взгляде, которую она не сумела скрыть, эта любезность госпоже Пуатон чрезвычайно не нравилась. Нас проводили в соседнюю комнату. Альберт и Винсент на сей раз остались в коридоре. Мы же вошли внутрь, стараясь не шуметь. Графиня полулежала на кушетке, обложенная подушками и укрытая пледом. На расположенном рядом столике стоял графин с водой, стакан и масса скляночек со всевозможными лекарствами. Алейна Сен-Рени выглядела еще более бледной, чем на приеме, а темные круги под глазами подчеркивали эту бледность и придавали лицу страдальческое выражение. Однако при нашем появлении графиня приподнялась повыше. Горничная тут же с оханьем бросилась поправлять подушки и приветливо улыбнулась. «Добрый день, господин Эрл», — сказала она при виде вошедшего первым Раймонда. «Очень любезно с вашей стороны меня навестить. Меня крайне редко балуют визитами». Вслед за Раймондом к графине приблизился виконт, и я заметила, как при виде его она расплылась в улыбке. Даже румянец прилил к бледным щекам. «Графиня!» Он поднес ее руку к своим губам. Я с трудом удержалась, чтобы не фыркнуть. «Ну да, конечно, сама воплощенная галантность, не хватает только белого коня. Ей-то он, небось, крючья скандалами демонстрировать не собирается. А вообще, бедняга Тео, как он переживет такую потерю?» «Очень рада вас видеть, виконт», — сказала Алейна, и на сей раз ее слова прозвучали куда менее формально, чем в случае с Раймондом. «Как вы себя чувствуете?» — мягко спросил Родрик. «Благодарю вас. Хорошо», — ответила она. «Графиня не здоровится. Еще со вчерашнего вечера», — сурово произнесла экономка. «Это лишнее, госпожа Пуатон». Алейна недовольно зыркнула на экономку, но та лишь неодобрительно поджала губы. «Ничего, мы привезли с собой двух лекарей», — вмешался Раймонд, не сводя с экономки пристального взгляда. «Надеюсь, они помогут». «Это очень любезно с вашей стороны», — без особого энтузиазма произнесла графиня. Ее слова заставили меня насторожиться. Похоже, Алейна совсем не рада. Почему? Не потому ли, что опасается, как бы врачи не изобличили ее во лжи?